Глава 23. Заседание Беллетриции номер 40320. Ньюхена похоронили в текстовом море. Были только приглашенные, так что Хевишем присутствовала, а я нет. Места Перкинса и Ньюхена заняли генераты класса А9 и некоторое время изображали их в продолжениях. Дешевых книжечках в бумажном переплете из серии «Книга месяца». Когда тело Ньюхена погрузили в море, где оно рассыпалось на буквы, глашатый прозвонил в свой колокольчик и произнес краткую надгробную речь в честь обоих. По мнению Хевишем, вышло очень трогательно. Но главная ирония заключалась в том, что подарочное издание сериала о Перкинсе и Ньюхене уже готовилось, однако ни один из них об этом так и не узнал. В четверг, но не тот, беллетрицейские хроники. Все утро я чувствовала себя усталой и выжатой, как лимон. Когда я встала, бабушка еще крепко спала и громко храпела, держа на коленях пиквик. Я сварила кофе и сидела на кухне, читая подвижную литеру, и чувствуя себя из рук вон плохо, когда в дверь тихо постучали. Я слишком резко подняла голову и в висках сразу же болезненно засвербела. «Да», — откликнулась я. «Это доктор Фнорп, наставник Лолы и Рэндольфа». Я открыла дверь, проверила удостоверение и впустила его. Это был очень высокий человечек. У него были темные блондинистые волосы. Он говорил с заметным акцентом совершенно чисто и абсолютно незаметно прихрамывал. Он был генератом генератов, всем для всех. «Кофе?» «Спасибо», — ответил он и добавил. «Ах, когда увидел, какую статью я читаю. С каждым годом все больше номинаций». Речь шла о Букверовской премии, которую, как я уже говорила, спонсировала программа «Суперслово ТМ». «Самый тупой шекспировский персонаж», — прочел он. «Эту получит Отелло, как пить дать. Вы собираетесь на церемонию?» «Меня просили представлять одну из номинаций», — ответила я. «Похоже, это единственная привилегия, которая полагается новоиспеченному беллетрицейскому». «Да что вы говорите», — отозвался он. «Впервые будут присутствовать все генераты. Придется объявить в колледже выходной. Чем я могу вам помочь?» «Понимаете, — начал он, — Лола на этой неделе каждый день опаздывает, постоянно болтает в классе, сбивает с пути других девушек, курит, ругается, попалась на попытке изготовить самогон в школьной лаборатории. Она не уважает начальство и переспала почти со всеми одноклассниками». «Ужас какой, — сказала я, — и что нам делать?» «Делать, — ответил Фнорп, — ничего мы делать не будем. Лола замечательно получилась, так здорово, что мы готовим ее на главную роль в «Девушки начинают первыми» — романтической комедии листов на 30. На самом деле меня тревожит Рэндольф». «Понятно, а в чем дело?» «Видите ли, он слишком несерьезно относится к обучению. Он не глуп, я мог бы перевести его в А4, будь он чуть повнимательнее. Привлекательная внешность может стоить ему карьеры. Будучи 50 лет с небольшим и принадлежа к архетипу утонченный середняк, он, как мне кажется, считает, что ему не нужно особенной глубины. Он думает, что обойдется хорошим описательным пассажем при появлении и сможет потом бить баклуши. И все это из-за... Я просто хочу добиться для него лучшей участи», — вздохнул доктор Фнорп, который, несомненно, искренне болел за своих учеников. Он дважды провалил экзамен на категорию Б. Еще один провал, и он останется всего лишь проходным персонажем с парой реплик, да и то, если повезет. «Может, он этого и хочет», — предположила я. «Не всем же становиться А, просто места не хватит». «Вот в этом беда нашей системы», — с горечью сказал доктор Фнорп. «Будь второстепенные персонажи глубже, это обогатило бы литературу в целом. Я хочу, чтобы мои студенты вдохнули жизнь уже в персонажа категории С». Я поняла его. Даже при моем относительном невежестве я ощущала нехватку полнокровных персонажей. Беда в том, что из соображений экономии Совет жанров уже более 30 лет проводил политику минимальных требований к генератам. «Они боятся мятежа», — тихо сказал доктор. СЖ выгодно, чтобы генераторы оставались тупыми. Простаками легко управлять, но ведь все это за счет книгомирья. Так чего вы от меня хотите? Ну, вздохнул Снорп, допивая кофе. Поговорите с Рэндальфом и посмотрите, не удастся ли вам повлиять на него. Постарайтесь выяснить, с чего он так уперся. Я обещала попробовать и проводила его до двери. Рэндальфа я обнаружила спящим в обнимку с подушкой. Лола по-прежнему торчала у Немо. Ее фотография стояла на столике рядом с кроватью. Нерадивый генерат тихонько посапывал. Я, крадучись, вышла и постучала в дверь. «Выйдите!» — послышался сонный голос. «Мне надо прогнать один из моторов», — сказала я. «Вы мне не поможете?» Послышался грохот. Он скатился с постели. Я улыбнулась и с чашкой кофе в руке поднялась на палубу. Мэри просила меня периодически прогонять третий мотор и написала памятку, как это делать. Я не умела летать, но в моторах кое-что смыслила. Просто мне требовался повод для разговора с Рэндальфом. Я села в кресло пилота и бросила взгляд вдоль крыла на мотор. Кожух отсутствовал, и большая звезда мотора была покрыта маслом и грязью. Дождей здесь не бывало, что имело свои преимущества, хотя и вещи тут не старились, так что ничего не случилось бы, если бы их полило водичкой. Я сверилась с памяткой. Мотор сначала полагалось запустить вручную, а мне это не слишком улыбалось, поэтому я выгнала на крыло слегка недовольного Рэндальфа. «И сколько раз?» — спросил генерат, вращая мотор при помощи пропущенной через кожух заводной рукоятки. «Двух должно хватить», — ответила я. И через 10 минут он вернулся, распаренный и взмокший от усилий. «А теперь что?» Он вдруг заинтересовался процессом. В конце концов, заводить большие звездообразные двигатели — типично мужское занятие. «Прочти», — сказала я, передавая ему памятку.